Глава сороковая. Катя. Роберт отвечает за нас обоих. Мой гордый, милый мальчик вздергивает подбородок и вежливо, как я его учила, произносит. «Здравствуйте. Спасибо. Нет». Он не оставляет Герману ни одного шанса вмешаться и помочь. Самостоятельный. Совсем как его отец. «Как знаешь. Дрон классный. Жалко будет, если ночью его ветром снесет на землю». К чести Боровского, он не давит и не пытается убедить сына, что тот ошибается. «Я сейчас вырулю». Роберт снова начинает жать на кнопки и вращать рычаги. «Я смогу», — напряженно пыхтит он. «У тебя хорошо получается? Если бы его еще немного сдвинуть?» Герман смотрит по сторонам, будто что-то ищет. «Здесь палка нужна длинная, но палкой можем сбить вниз». Сын, похоже, сам не замечает, как произносит «можем» вместо «могу». «Ты прав. Упадет. И не факт, что успеем словить». Судя по спокойному взгляду, умник Боровский явно что-то придумал. «Жаль, у меня нет сетки, как у спасателей». Сын, наконец, откладывает несчастный пульт. «Или рыбацкой удочки», — щурится Герман. «Нет». Роберт чешет затылок. «Но его можно сделать». «Точно. Отличная идея. Тогда нам нужна длинная палка и крючок». «Лучше две палки и связать их вместе». «А вместо крючка сделать петлю», — подсказывает наш гениальный гость. «Как лассо». «Должно получиться». Глаза моего малыша радостно вспыхивают, а я с трудом сдерживаю аплодисменты. Пожалуй, это настоящее искусство. Герман так ювелирно обошел запрет на помощь и подсказал выход, словно годами изучал детскую психологию и знает все слабости Роберта. «Давай искать палки». Боровский поворачивает меня в сторону длинного забора и заговорщицки подмигивает. Следующие 5 минут мы ходим по двору в поисках деревяшек. Надеясь найти подходящую, Роберт заглядывает в гараж и дважды оббегает вокруг дома, а мы с Германом проходимся под деревьями вдоль забора. Как итог, у нас набирается целый комплект палок разной длины и толщины. Под руководством Германа сын выбирает из них две. Мужчины скрепляют их широким скотчем, а затем Боровский предлагает свои шнурки в качестве веревки для лассо. «Только снимать их придется вам. Мне немного трудно сгибаться». Герман осторожно жмет плечами, и лишь сейчас до меня доходит причина его опоздания. Этот герой сам надел на себя штаны, кроссовки, футболку и ветровку. Без помощи своей гламурной ассистентки или Надежды. Несмотря на боль, он сделал все, чтобы выглядеть перед сыном развалиной. «Я сниму». Пока Роберт не спросил, что случилось, я опускаюсь на землю. Начинаю развязывать шнурки. «Спасибо», — тихо шепчет крепкий орешек. На миг он касается подушечками пальцев моих волос. Легко, почти незаметно. И сразу же прячет руку за спину. Когда заканчиваем с лассо, мой мальчик сам предлагает Герману зацепить дрон. Он больше не пытается быть самостоятельным и не стесняется просить о помощи. Результат такой дружной работы не заставляет себя ждать. Уже с третьей попытки побелевший от напряжения Боровский накидывает петлю из шнурка на лопасть, затягивает лассо и спускает игрушку на землю. Радостный сын тут же выключает свою пропажу и кладет в пакет. «Отлично поработали», — поздравляет его Герман. «Вам спасибо». Впервые за время встречи Роберт задерживает взгляд на лице Боровского. «Ты бы и сам справился. Я помог только шнурками». Вместо того, чтобы снова затянуть кроссовки, Герман кладет шнурки в карман. «Про петлю я бы не додумался», — признается сын. «У тебя появилась бы другая идея?» «Наверное». Роберт мнется, будто хочет сказать что-то еще, и не решается. «Я уже управлял такими дронами. Если хочешь, я могу тебя завтра поучить». «Правда?» На радостях малыш совсем забывает смущаться. Сияет, как маленькое солнышко. «Можем встретиться здесь после детского сада. Я за это время изучу все технические характеристики твоей модели». «Да, это было бы здорово». Сын всматривается в своего спасителя еще внимательнее. Скользит взглядом и по одежде, и по лицу. Наверное, если бы не синяк и ссадина, он обязательно бы узнал ухажёра-воспитательницы. К счастью, бойцы мужа качественно поработали над маскировкой. «Если еще что-то будет интересно, спрашивай. У меня нет никаких дел, так что с удовольствием помогу тебе». «Ясно». Роберт переплетает мои пальцы со своими. «А у вас что, нет детей?» Не знаю, как мой мальчик додумался до этого вопроса. Из чего бы ему вообще интересоваться чужим дядей? Однако вопрос попадает в цель. Лицо Германа темнеет, и он сам, словно не может больше стоять, присаживается на корточке. «У меня есть сын», — тихо произносит Боровский. «Такой, как ты». «Вы его, наверное, тоже учите?» Роберт сильнее сжимает мою ладонь. «Он...» — Герман откашливается. «Он много лет жил далеко от меня. Мы даже не виделись». «Бывает. Мы с папой рядом, но он не учит». Впервые в жизни я слышу, чтобы сын жаловался на Мишу. Обычно он сдерживает все эмоции, не рассказывает о семье даже в саду, а тут не узнаю своего закрытого ребенка. Иногда так бывает, что дяди и тети заняты лишь взрослыми вопросами. У них вечно не хватает времени на детей. Горько улыбается Герман. «Но я уверен, что у тебя тоже скоро все будет хорошо. Папа будет заниматься только тобой», — он поднимает на меня взгляд, — «и мамой».